Глава 3. Helicopters Nicht. На девятый день я сидел на подстилке возле потухшего костра и офигевал по-взрослому. Собственная тупость, раньше казавшаяся утешительным светом в конце туннеля, внезапно предстала яркой звездой, заслонившей все, что только можно. Перед моим взглядом был раскрыт статус. Статус. Имя Соломон. Раса. Человек. Класс. Странствующий монах. Стальной. Пол. Мужской. Уровень. Первый. До следующего уровня 216 единиц опыта. Фракция. Отсутствует. Характеристики. Сила. 22 единицы. Выносливость. 23 единицы. Ловкость. 19 единиц. Реакция. 18 единиц. Восприятие. 22 единицы. Энергетика. 18 единиц. Дополнительные характеристики. Отсутствует. Свойства бессмертного. Возрождение. Максимальный уровень. Вечный. Максимальный уровень. Зов к матери. Максимальный уровень. Особенности. Неподъемная душа. Непочтительный ученик. В чем суть моего ступора? Вечером я увидел, что несколько стальных, что остались в деревне, щеголяли уже непривычным первым уровнем и вторым. А знакомый следопыт бегал уже аж по цифрой 3. Будучи слишком усталым, чтобы разбираться, я махнул на это рукой и отложил на утро, решив устроить себе выходной. А еда? Что еда? Что-нибудь придумаю или возьму подработку на пару-тройку часов. С такими мыслями я с утра сел ковыряться в статусе. Сейчас сижу и читаю описание собственного класса, который ранее не догадывался открыть. Странствующий монах. В стремлении к совершенству вы покинули стены монастыря, желая обогатить себя знаниями о чудесах внешнего мира. Монах-странник на дороге жизни. Перед ним открыто множество путей. Бродячий мастер боевых искусств, совершенствующий свое тело и дух, ремесленник, поэт и философ. Вы можете выбрать любую стезю или все одновременно. Ваш путь начат. Аспекты класса. Аскетизм. Монах отрешен от мирских благ. Он не приемлет титулов, владений и власти. Не может быть признан благородным, знатным, на большем, либо быть как-то иначе возвышен между людьми. Его тело отвергнет роскошную пищу, а дух сбросит в себя оковы благословения богов. Но он, закаленный лишениями, способен довольствоваться меньшим количеством еды и питья. В дополнение к этому, купели домов матери взимают меньшее количество ресурсов за каждый шаг за предел. Целостность. Монах идет по пути самосовершенствования. Будучи приверженцем равновесия, он не приемлет однобокое развитие. Ему необходимо достигнуть предела расы во всех характеристиках и поднимать их все одновременно на одну и ту же величину. Яды, токсины и наркотические вещества – имеют ослабленный эффект на организм адепта. Пользователь Ки. Класс использует внутреннюю энергию, образующуюся при равном смещении телесной мощи Янь и духовной энергии Инь. Она называется Ки. Это многогранный и тонкий инструмент, способный на потрясающие чудеса, но открыть его секреты будет очень непросто. Аспект приставки. Странствующий, вы в путешествии, вы гость везде. Нет места, которое вы могли бы назвать своим домом. Для класса монах домом может являться монастырь, храм, уединенная от цивилизации пещера или собственноручно построенная хижина. Мысли завертелись в голове как бешеные. Выбранная мной до этого стратегия мирного существования уже казалось абсолютно бесперспективной. Вопрос вовсе не в уровнях и личной силе. Просто меня внезапно озарило. Никто, в том числе и я, не считает местных рошванцев хоть сколько-нибудь искусственными. Они, естественно, двигаются, общаются, подчинены социальной иерархии, явно гораздо лучше осведомлены о том, как работает система. Юлят, хитрят, скрытничают, преследуют свою выгоду. И очень заинтересованы в нас, бессмертных, стараясь эту заинтересованность скрыть. Мы не можем для них быть чем-то иным, нежели орудиями, привязанными договорами и присягами. Но пока нет зафиксированной привязки к их нации, пока бессмертный свободен от всех оков и обязательств, то все, что ему дадут, это миску каши после тяжелого трудного дня и обещание. А держать его на месте будет именно утренняя жрачка. Тем, кто испытал лютый утренний голод после поднятия характеристики, гарантия хорошо пожрать – это почти привязка. И сладкие слова о том, что «усё будет хорошо» в качестве маслица куску хлеба. Вот этого мне совершенно не надо. Я прямо чувствую седалищным нервом, что как только период лихорадочной колонизации чуть сбавит накал, и за бессмертных возьмутся всерьез. Что это может быть? Неизвестно. Уговоры, умасливание, шантаж, подкуп. Параноик внутри аж воспылал. И сразу резко успокоился. Грубых действий система не простит. Но вот тысячу и одну попытку рекрутинга ждать определенно стоит. Пустым деваться некуда. Натурально. В обозримом везде нет иных тренеров, согласных, грубо говоря, сделать их людьми. Сталь — вопрос другой. Тут нужно несоизмеримо меньше времени, чтобы получить полезного бессмертного. Короче, надо валить. Уходить в наглую, в пустоту, хотелось даже сказать, к бабке в глушь. Причем срочно. Деревенька почти достроена, возводят последние хлевы и таскают жерди на заборчики. У реки лежит неслабый массив одинаковых бревен, в том числе и принесенных мной, будут возводить частокол. И потом за оказавшимися тут лишними бессмертными придут дяди и пообещают миску супа в другом месте. А тут суп просто кончится. Казалось бы, что тут такого? Не гонят. Так вкалывай хоть десяток лет жизни. Чутко оглядывайся по сторонам, копи крупицы знаний. Но вот загадка лично моих тараканов. Эти люди для меня никто. Новый мир, новый старт, никаких долгов и обязательств. Я прихожу в него здоровым, свободным и бессмертным после двух десятков лет измывательств. И снова подставляю шею под чьё-то ярмо. Нет уж. Что держит бессмертного? Два очень крепких поводка. Знание языка и какие-то жизненные перспективы в будущем. Но насколько далеко это будущее, насколько к нему будет труден путь, зависит от местных властей. И они его облегчать точно не собираются никому. Слишком уж легко прозвучали запомненные мной слова про полувековую присягу. Что потом? Авантюристам? Длительные задания на разведку, охрану, сопровождение. Работящим – какую-нибудь косточку за освоение нужной империи профессии с выплатой студенческого займа лет эдак на 100. И так далее и тому подобное. Неплохой, обучающий жизни сценарий. Меня перекосило. Я поднял голову, встал и выпрямился. Глубоко вздохнул и выдохнул. Закрыл глаза. Перед внутренним взором внезапно предстал тропический остров. С белейшим песком, пальмами и голубой прозрачной водой. Хочу, хочу туда. Буду там жить, познавать дзен, изобретать новый стиль кунг-фу и просто страдать фигней в свое удовольствие. В детстве совсем маленьким бывал на Черном море, но не помню ничего. Зато вдоволь налюбовался на сочные привлекательные фотографии по интернету. Тепло круглый год, масса съедобных растений, девственные моря, океаны, полные рыбы. Познание мира, ремесла. О, я обычный парень своего времени. А значит, мой мозг представляет из себя грандиозное кладбище различной информации. Медитации мне в помощь. Найду, чем заняться и что совершенствовать. А план, как уйти покрасивше в закат, нарисовался сразу же. Уйти так, чтобы ни одна собака не тявкнула. Что я что-то кому-то должен. Интерлюдия. Митрослав и Обра, скучающие, грелись на солнышке посреди главной площади деревни. Оба стражника сбросили свои кожаные куртки, сняли шлемы и выпростали рубахи наружу. Они сидели в теньке, поставленного посреди поселения дерева, и лениво наблюдали за трудящейся пришлой. Делать им было абсолютно нечего. Старшина Коваль, отряжая их сюда, предупредил, что пару седмиц парни будут валяться и набирать жирок. Мать донесла до всех, что еще долго не будет никаких напастей, а пришлые слишком слабы, чтобы что-то сделать нехорошее. Ну, что они могут-то, даже стальные, напасть? Так стражи — это воины того же цвета, да и набирают в них далеко не каждого. Мать накажет пришлых сурово, гораздо суровее, чем прошванцев если те задумают нарушить закон. Так что все спокойно. Знай себе, лежи, жуй травинки, наблюдая за зреющей под солнышком сушеной рыбой, что рядами вывешено на жердинах, и все. Тем не менее, в тени дерева отдыхали не два деревенских дурачка, способных только девок мять или мужиков дубинами метелить. Да, обычные солдаты легкой пехоты, но они и прошли муштру там, получили свое первое обмундирование там и были в первых рядах разбужены тут. Обра с Митрославом хоть и валялись двумя кабанами, но, как те же кабаны, могли вскочить и быстро домчать по слову матери туда, где творилось неладное, а там разобраться. Тем временем нечто, очень похожее на разобраться, вальяжно входило на неказистую площадь деревеньки Корюши. Парни не сразу почуяли неладное, слишком увлеклись наблюдением за пришлой. Мелкая магичка, одетая только в нательную рубаху, которая ей была аж до пят, производила вид взъерошенный и злобный. Она быстро, но с существенными усилиями, таскала от реки к будущему дому старосты стиранное белье, где его принимали более рослые бабы и развешивали на просушку. Глаза доблестных стражей порядком манила серьезных размеров грудь магички, облепленной мокрой тканью. Она частично высовывала свой белоснежный верх, когда Лилисана тащила белье от реки, и взволнованно бренькала туда-сюда, когда девушка торопилась за следующей партией. Мирослав-то еще хоть как-то отрывал глаза и не забывал моргать, а вот Обра, у которого жена была еще в магическом сне, пялился истово и неотрывно. Посему неладное заметил как раз Митрослав. К дому старосты с некоторой линцой подходил мужик. Среднего роста, массивный, но жилистый, как сволочи лысый. Так-то ничего стоящего внимания, шел он спокойно, никаких предупреждающих меток мать над ним не повесила. Лысый? Ну и что? Всякий стрижется так, как ему угодно. Пришлый так вон вообще кто во что гораст. Старшина Коваль мамой клялся, что видел одного из пришлых возле гарнизона с волосами аж пяти цветов. Но вот данный экземпляр пришлого смутил Митрослава другим. Он был голым. Совершенно голый, пришлый. Отчетливо демонстрируя отсутствие волос везде, кроме бровей, проходил мимо дома старосты и вносил в сознание Митрослава дисгармонию, так как при каждом шаге у него получался неторопливый и даже в каком-то духе исполненный достоинство брынь достоинством. Митрослав потряс головой сначала медленно, а потом, все учащая движение, начал тыкать в бок Обру, привлекая его внимание. Обра переключился на новый объект и тоже подвис, ловя свою порцию удивления. Бабы, вешавшие белье, были куда оперативнее стражников. Быстро заприметили Голозадова, моментом облепили плетень и стали о чем-то хихикать, не отводя бесстыжих глаз. В то же время к бабам быстро семенила магичка, набравшая в этот раз такой пук тряпья, что он заслонял ей поле зрения. Мужика она заметила, лишь влипнув в него тряпками, которые рассыпались по земле. Девушка, непонимающе, захлопала ресницами, перевела взгляд на лысого и впала в ступор. Села, где стояла. Тот нехорошо заухмылялся, подошел к ней вплотную, постояла так пару ударов сердца, наклонился, звонко чмокнул магичку в макушку под разухабистой ржани крестьянок, уже вознамерился идти дальше, как был остановлен подбежавшими, очухавшимися стражами. «Лысый, стой! Как там тебя, Соломон?» Взял с места в карьер Обра. «Ну-ка, прекрати и стой!» «Стою!» Покладисто и спокойно согласился лысый мужик, выпрямившись и честно не совершая никаких настораживающих движений. Магичка перед ним сидела в ступоре и только хлопала глазами. «А это...» Обру полностью заклинило, так как он понятия не имел, что говорить дальше. Лысый Соломон стоял абсолютно спокойно и с интересом наблюдал за Оброй. Митрослав решил прояснить обстановку и вступил в диалог. «Ты чего, голый монах?» — строго спросил он. «И куда идешь в таком виде?» «Так нет у меня ничего», — открыто улыбнулся лысый и развел руками, потом чуть наклонился и доверительно добавил. «А иду я путешествовать. Я странствующий монах, стражник, так что странствую отсюда». «Куда?» — внезапно затупил вслух тупивший до этого молча Обра. Митрослав тем временем тоскливо молчал, предчувствуя проблемы. «Пришлые не должны уходить. Там, где этот гад воскреснет, рошванец останется гнить. И это сейчас. А через год, десяток, а через 10 лет как бы не сотня останется, навсегда. А вот этот вернется, быстро вернется. Как солдат он очень хорошо понимал, чужаки нужны, очень. Тем временем голый тип мирно отвечал Обри. «Как куда? Путешествовать, странствовать, мне положено». Но при этом стоял явно никуда не торопясь, лишь тихонько переминался на одном месте и задумчиво почесывал бок. «Так там же ничего нет?» Зажато, но искренне удивился Обра, всем своим видом показывая, что не понимает тупости чужака. «Куда ты пойдешь?» «Ноги сотрешь, пока других людей встретишь. И людей ли? И что они тебе? Языка не знаешь, зад вон у тебя так совсем того. Голый, нет у тебя ничего. Видишь же, строимся. Еще 2-3 седмицы заживем». «Это ты, стражник, заживешь», — внезапно очень нехорошо ухмыльнулся пришлый монах. Его тон изменился с расслабленного на жесткий злой. «Баба твоя заживет. В городе сидеть будете, а мы, бессмертные, в той же глуши куковать. В дозоре, на разведке, в пещерах и горах. Один только вопрос. За что?» «За что?» — тупо переспросил Обра и беспомощно оглянулся на Митрослава. Тот стоял, сжав зубы, играя желваками. Чужак был проницателен и, что гораздо хуже, о многом уже догадался. «Вопрос цены. Достойный стражник недостроенной деревни Кижичи», — спокойно ответил Лысый и продолжил. «Пока вы покупаете нас и наш труд за сущую ерунду, миску каши. Безопасность, обещание учить за долгую присягу и службу по ней. Цену назначает купец. И пока она мне не нравится, я вернусь. Через 10-й лет посмотрю, как изменятся расценки». Увидев, что Обра покраснел от возмущения и набирает в грудь воздуха ради очередной глупости, Митрослав решительно вмешался. Он шагнул к пришлому вплотную и, сверляя его взглядом, зло сказал. «Вали, раз решил. Остановить не можем, мать не даст. Не за что тебя задерживать. Только смотри, как бы тебе не пожалеть потом, когда вокруг на 10 переходов ни души не будет». «Начну жалеть. Вспомню ту неделю, за которую к нашему костру не подошел ни один рашванец вечером. Вспомню кашу вашу. Ответы на ваши вопросы тоже вспомню», — отрезал пришлый, развернулся и устремился прочь из деревни, не спеша. Митрослав с Оброй долго стояли и угрюмо смотрели монаху вслед. Рашванцы пока нашли лишь 3 медных, которые, не пойми откуда, вылезли, 150 стальных, 6000 пустых и всего 2 серебряных, которых препроводили прямиком к императору. Рашванец, уговоривший стального дать полную присягу, получал дом одним из первых. А задание-то в будущем становилось столичным. Вся нация пока умещалась в пределах будущего великого города. Семью удачливого рашванца пробуждали от сна вне очереди. А главное, на все время, пока стальной несет службу по этой присяге, убедивший его, не платил налогов, доколе под его началом не будет свыше 50 работников. Так гласило задание, выданное императором через мать. Но строжайше запрещалось передавать пришлым какие-либо навыки, учить хоть чему-нибудь, отвечать на какие-либо вопросы. Улыбайся, будь вежлив, но попробуй ляпнуть хоть что-то лишнее, поделиться хоть крохой знаний. За тобой придут совсем другие стражники с особым магом и погрузят в сон. И проснешься ты через 2 месяца в кандалах, в каменоломне, со сроком 10 лет. Одно оба стражника понимали ясно. Хоть они и невиновны, хоть и ничего не могли сделать, по головке их все равно не погладят. Внезапно Обра задергался, вытаращил глаза и побледнел. От его вопроса, в свою очередь, резко поплохело и Митрославу. «А где магичка?»